Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня 2 июня, суббота, особая суббота, канун праздника Святой Пятидесятницы, Святой Троицы. Сегодняшний день именуется Троицкой родительской субботой, потому что посвящен особому поминовению об усопших. Существует предание, согласно которому именно в этот день в церкви можно молиться за самоубийц. К сожалению, очень многие люди сегодня именно так уходят из жизни. Это великий грех. Грех, который не может простить церковь. Известно, что в таинстве покаяния церковь, властью, которую сам Господь ей дал, прощает людям их согрешения. А вот грех самоубийства простить невозможно, потому что человек, сам себя убивающий, полностью исключает Бога из своей жизни, отказывается от Бога, берет на себя право Бога распоряжаться человеческой судьбой. Вот это как бы неприятие Бога через самоубийство является страшным грехом, хулой на Духа Святаго, как говорит об этом Слово Божие. Всякий грех прощается, а хула на Духа Святаго не прощается. Поэтому и не молятся в храмах о самоубийц, а количество самоубийц увеличивается. Что же делать? Вот и важно, особенно в этот день, в день поминовения усопших накануне Дня Святой Троицы, прийти в храм и помолиться о тех, кто таким ужасным образом закончил свою жизнь. Просить Бога, чтобы Он простил им их грех. Может быть, молиться и о тех живых, которые стали поводом или причиной для страшных поступков самоубийц. Сегодня особый день, и я призываю тех, кто, может быть, сегодня смотрит нас, обязательно пойти в храм Божий. Ну, а если нету в роду самоубийц, что является, в общем-то, нормой, к счастью, для нашей жизни, и слава Богу, что абсолютное большинство семей не имеет этой сегодня трагедии, все равно нужно пойти в храм и помолиться за наших усопших, за родителей, за близких, за родных. Когда умирают наши родные и близкие, то всегда какое-то чувство вины мы испытываем. Чего-то мы не успели сделать в последний момент их жизни или в течение всей жизни. Чувствуем какую-то вину, некое угрызение совести. Почти каждый человек испытывает это по отношению к своим самым близким, кто умер. К родным, родителям. Вот прийти в храм в родительскую субботу и помолиться об усопших горячо и искренне, это и означает, что как бы искупить часть своей вины. И те люди, которые приходят в родительские дни в храм и молятся об усопших, знают, что покидают храм как бы с очищенной душой, с легким сердцем. И эта легкость на сердце после молитвы является знаком того, что Господь услышал молитву, принял ее, а об упокоении души усопших рабов Божиих, наших близких и родных, тех, за кого мы молимся. Ну а завтра радостный праздник, День Святой Троицы, День Святой Пятидесятницы, День рождения христианской церкви. В 50-й день после воскресения, как и обещал Господь своим ученикам, Он посылает им Святаго Духа. Бог, Дух Святый, Божественная энергия, снисходит на учениках, собравшихся в Сионской горнице, той самой горнице, в которой они имели последнюю прощальную трапезу со своим учителем накануне страданий. Там происходит сошествие Святаго Духа. Апостолы облекаются силой свыше, и перестают быть просто галилейскими рыбаками, перестают быть просто учениками Спасителя. Они становятся апостолами, свидетелями посланниками, которых Господь посылает проповедовать миру о его воскресении. А коллектив, группа людей превращается в церковь, в общину веры, где живет и действует Святой Дух, где пребывает Бог, где продолжается служение Спасителя на земле. Вот почему День Пятидесятницы мы и называем днем рождения христианской церкви. Ну, а теперь перейдем к рассмотрению очередной, 7 главы «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви». Эта 7 глава повествует о собственности. Совершенно очевидно, что главной заботой церкви является забота о спасении человека, о Царстве Божьем. Цели церкви как бы выходят за пределы земной жизни человека. И все то, что делает церковь в отношении человеческой личности, направлено на то, чтобы эту личность возвысить, поднять, сделать достойной вечности. Но при всем том, церковь никогда не игнорировала материальных потребностей, запросов человека. Потому что было бы великим лицемерием призывать человека к спасению души, когда плоть немоществует, а может быть даже и умирает. Вот почему благотворительность, оказание помощи ближнему человеку в удовлетворении его материальных нужд всегда была и остается делом церкви. Это важно понять. И вот почему. Говоря о собственности, в основах социальной концепции церковь говорит о материальном. И никто не может ее обвинить в этом. Она говорит о материальном потому, что материальная забота о человеке, создание условий, необходимых для раскрытия его духовного потенциала, также является задачей церкви. Ну а теперь непосредственно о собственности. С точки зрения основ социальной концепции, которые базируются на Слове Божьем, единственным собственником, абсолютным собственником, в полном смысле этого слова, является Бог. Он творец мира, человека, вселенной, космоса. Все принадлежит Ему и никому более. Вот это очень важно понять. А что же тогда означает человеческая собственность? А человеческая собственность означает, что Бог попускает нам использовать часть творения в наших личных целях, в коллективных, общественных, государственных или даже общечеловеческих. Господь дает нам то, что принадлежит Ему, в некое пользование. Вот в политической экономии, в нашей общественной жизни спор существует о формах собственности. Некоторые говорят, что правомерна только государственная собственность. Другие настаивают на том, что правомерна только, мол, частная собственность, ну или коллективная и так далее. Церковь не отвечает на этот вопрос. Для церкви безразлична форма собственности, но для нее совершенно не безразлично, как используется собственность, во имя каких целей, во имя каких интересов. Если государственная собственность влечет за собой расхищение ресурсов, пренебрежение интересами бедных, если государственная собственность и ее использование служат пагубным целям для человеческого спасения, то тогда церковь может и должна осудить такое использование. И с другой стороны, То же самое ведь может быть применительно к частной собственности. И человек, владеющим тем, что ему Бог дал владеть, может использовать эту собственность для целей пагубных, опасных. И церковь в таком случае имеет право возвысить свой голос. Но с другой стороны, как частная собственность, так и государственная, общественная, муниципальная могут служить высоким целям. Используя собственность, можно кормить людей, можно производить материальные ценности, можно передавать эти те ценности тем, кто крайне в них нуждается. Итак, для церкви вторична форма собственности, и церковь не отождествляет себя ни с какой формой собственности. Но церковь настаивает на необходимости достойного использования собственности не во вред, а во спасение души и тела человека. Именно поэтому церковь и признает существование многообразных форм собственности. При этом, цитирую, каждый из них, то есть каждый из форм собственности, возможны как греховные явления, такие как хищение, стяжательство, несправедливое распределение плодов труда, так и достойное, нравственно оправданное использование материальных благ. Очень большое значение приобретает сегодня интеллектуальная собственность, авторские права, и церковь встает сегодня на защиту этих интеллектуальных прав человека, значение которых будет, несомненно, повышаться в будущем. Вообще, если говорить об отторжении и переделе собственности с попранием прав ее законных владельцев, то вот такой передел и такое попрание церковь не одобряет, потому что в истории много раз были попытки передела собственности. Когда захватывалось то, что принадлежит тому или иному человеку, захватывалось другими. Когда эта захваченная собственность якобы предназначалась для дел добрых, чуть ли не благотворительных, а на самом деле в лучшем случае обогащала тех, кто грабил. А в худшем случае все разваливалось, растаскивалось, покрывалась прахом. В истории нашего Отечества все это хорошо известно. Как страшные насильственные переделы собственности, якобы во имя народа совершаемые, приводили к страданиям народа, к уничтожению самих собственников и к разрушению собственности. Как много потеряло наше Отечество в страшные годы гражданской войны, когда сжигались дома, разрушались дороги, города и села, якобы во имя справедливого перераспределения собственности. Итак, церковь выступает за то, чтобы у законного собственника, хочу подчеркнуть, у законного собственника, не у вора, не у преступника, похитившего чужое, чтобы у законного собственника собственность не отторгалась. А если по каким-то государственным или высшим соображениям эта собственность должна быть отчуждена, то такое отчуждение может быть сделано только на законных основаниях с соответствующей компенсацией. Я хотел бы сказать, что в данном случае нужно ясно понять, что речь идет не о конфискации имущества у преступника, который нажил это имущество несправедливым путем. На этом, дорогие телезрители, мы заканчиваем нашу передачу. Я еще раз хотел бы поздравить вас с наступающим великим праздником Святой Пятидесятницы, Святой Троицы. Пусть благословение Божие, сила Святаго Духа, которую обрели апостолы, а через них и мы, укрепляет каждого из нас на путях нашей жизни. До новых встреч!